Сонет третий. Прекрасный облик в зеркале ты видишь, и если повторить не поспешишь свои черты, природу ты обидишь, благословения женщину лишишь. Какая смертная не будет рада отдать тебе нетронутую новь? Или бессмертие тебе не надо, так велика к себе твоя любовь? Для материнских глаз ты отражение давно промчавшихся апрельских дней. И ты найдешь под старость утешение в таких же окнах юности твоей. Но ограничив жизнь своей судьбою, ты сам умрешь, и образ твой с тобою.